партнеру, который хотел бы приобрести эту продукцию. Он приходит, обращается, говорит, я хочу вас приобрести. Вы говорите, нет. Все продали, ничего нет. Он разворачивается и уходит к вашему конкуренту. И вы теряете партнера, которому вы могли до этого очень много реализовывать свои продукции. И в следующий раз у вас будет продукция, а вот продать ее уже будет некому. Поэтому у вас должно быть на складе ровно столько готовой продукции, чтобы вам никому не приходилось говорить слово «нет». И чтобы все, кто к вам обращались за готовой продукцией, вы всем с улыбкой радостно говорили «да, мы рады вас видеть, мы готовы вам предложить нашу продукцию». Тогда количество бизнес-партнеров, которые у вас ее будут приобретать, будет увеличиваться или как минимум не уменьшаться, что очень важно для бизнеса. Поэтому в сбытовом цикле также сосредоточена определенная часть товара, определенная часть финансов там находится, и без этого никуда не деться. Таков рынок, такова жизнь бизнеса. Но на текущие финансовые потребности еще оказывает влияние темпы роста производства. Оказывает влияние очень специфически. Чем выше темпы роста производства, чем больше вы производите продукции, тем больше вам надо средств вкладывать, опять-таки, в производственный сбытовой цикл, обеспечивая эти темпы роста. Мало того, вам еще понадобятся средства, правда, они не оборотные, это будут основные средства, которые направляются на техническое перевооружение вашего производства. Но для того, чтобы обеспечить все более быстрый рост производства, нужно использовать все более современные средства производства. Таким образом, если вы хотите иметь более высокие темпы роста, если вы хотите, чтобы ваше предприятие расширялось, захватывало все больше и больше рынки, вам нужно все больше и больше средств вкладывать в процесс производства, в эксплуатационный, в бытовой цикл. То есть это требует дополнительных финансов. Влияет также сезонность производства. Дело все в том, что современный бизнес во многом носит сезонный характер. В сельском хозяйстве самый простой пример. Сбор урожая является исключительно сезонным фактором. Не круглый год сажают и убирают урожай. Сезон – год, и в рамках этого сезона годового происходит посадка, сбор урожая, его реализация, хранение, переработка и так далее. Но не только сельское хозяйство. Есть сезонность, которая связана с временами года. Вот строительные работы. Они очень сильно зависят от времени года. В зимних условиях строительные работы вести гораздо сложнее, чем в летнее время. Поэтому всегда строители очень хотят вести строительные работы в летнее время. Другое дело, что не всегда это им удается. Вот как только наступает весна и лето, тут же заканчиваются денежные средства у строителей. Ну, к сожалению, такова практика. И когда строители хотят строить, им не на что строить. А к зиме, когда все замело, появляются денежные средства. Чтобы этого не было, нужно правильно планировать. И на лето, и на весну, на осень оставлять наибольший объем денежных средств и этот сезонный фактор использовать в строительстве. Наверное, и о других отраслях можно точно так же сказать. Можно связать это сезон, например, производство одежды. Вся одежда исключительно носит сезонный характер. Сезонностью обладает и производство одежды. Вся одежда носит сезонный характер. Есть одежда для лета, для зимы. Естественно, любое предприятие, которое выпускает одежду, подстраивается таким образом, чтобы выпустить ее именно к тому сезону, когда оно будет пользоваться потребностью. Вся сезонность приводит к тому, что предприятие работает на протяжении года неравномерно. Не потому, что плохо работает, а потому, что таков производственный цикл. И, соответственно, при неравномерной работе в разные периоды года предприятию нужно то больше, то меньше оборотных средств для работы. Предприятие должно следующим образом регулировать свои оборотные средства, чтобы всегда в сезон иметь достаточное их количество. Причем сезонность бывает ведь не только в производстве, сезонность бывает и в реализации. Например, строители, да не только строители, и те, кто покупает квартиры, прекрасно знают, что существует сезон покупок квартир. Есть период отпусков, когда замирает продажа нового жилья. И после выхода из отпуска активизируется продажа и приобретается очень значительное количество квартир. Таким образом, реализация не только производства, но и реализация имеет сезонный характер. Но кроме производства и реализации еще и снабжение, то есть весь производственный цикл носит сезонный характер. Снабжение. Дело все в том, что снабжение, оно само может носить производственный характер и поставлять сырье только тогда, когда оно производится. И когда сырье производится неравномерно круглый год, а только в определенные периоды, следовательно, это сырье все равно нужно закупить в этот период и далее хранить, потому что просто его больше не будет. Предприятие вынуждено закупать сезонно сырье, иметь специальные мощности для хранения этого сырья, для того, чтобы нормально дальше в процессе производства использовать. Таким образом, у предприятий возникают разрывы ликвидности финансовых средств. И предприятие должно заранее, в этом состоит мастерство финансового директора, предусмотреть разрывы ликвидности и предусмотреть источники, в течение, благодаря которым эти разрывы ликвидности будут покрыты. На текущие финансовые потребности, кроме вышеперечисленного, еще влияет и состояние конъюнктуры. Наше предприятие, которое мы рассматриваем, оно ведь не на обитаемом острове находится. Вокруг него точно такие же предприятия, как и оно, его конкуренты, которые сами, в свою очередь, стараются все больше и больше захватить доли рынка и реализовать свою продукцию. Следовательно, нужно находиться в среде конкурентов и соответствующим образом отслеживать конкурентов. И не проиграть им в конкурентной борьбе. Нехватка оборотных средств приводит к тому, что предприятие выбывает из конкурентной борьбы. Конкуренты имеют оборотные средства и могут предложить продукцию потребителю. А если у нас не будет этих средств, и мы не сможем нормально реализовать продукцию, предложить ее потребителям, мы проиграем в конкурентной борьбе, и больше к нам не обратятся. Поэтому состояние конкурентной среды, состояние конъюнктуры, которая существует на рынке, очень важную роль играет. Мало того, конъюнктура – это ведь не только конкурентная среда, это и то, что мы производим, то, что пользуется популярностью как товар. Есть модные товары. И если мы не будем следить за состоянием рынка, за состоянием моды, и будем выпускать только одно наименование продукции, так может оказаться, что вскоре эта продукция никому не будет нужна. Она просто перестанет быть востребованной. Следовательно, предприятие должно отслеживать состояние рынка, потребности рынка и вовремя перестраиваться для того, чтобы производить только ту продукцию, которая нужна рынку. Кроме вышеперечисленных факторов, на текущие финансовые потребности влияет также норма добавленной стоимости. Точнее, та потребность, которую испытывает предприятие в норме добавленной стоимости, то, что оно реализует на практике. Понятно, что каждое предприятие хотело бы зарабатывать как можно больше прибыли и, соответственно, иметь как можно большую норму добавленной стоимости. Но здесь палка имеет два конца. С одной стороны, для того, чтобы получить больше норм добавленной стоимости, предприятие стремится продавать товар как можно по более высокой цене. При той же себестоимости это, конечно, обеспечивает высокую норму добавленной стоимости. Но более высокая цена на товар, который реализует предприятие, требует от предприятия соответствующих действий других дополнительно. Ну, во-первых, не просто так повысить цену на реализуемую продукцию. Один из вариантов повышения, это, например, нужно перейти либо в состояние олигополии, либо в состояние монополии. Если вы монополист, да, тогда вы повышаете цену, и это реализовать проще, у вас нет конкурентов. Если вы олигополист, и у вас от 3 до 5 есть основных конкурентов в данной отрасли, вам приходится вступать в сговор для того, чтобы через сговор стать монополистом, и за счет этого добиваться более высокой нормы добавленной стоимости. Но здесь еще играет роль эластичность товара. Дело все в том, что Помните нашу самую первую лекцию, которую мы рассматривали, там мы говорили об эластичности товара. Если товар не эластичен, соль, например, то тогда повышение цены не отражается на возможностях реализации товара. Вы продаете столько же товара, сколько и раньше, но по более высокой цене. И растет норма добавленной стоимости, предприятие испытывает эйфорию от получения дополнительной прибыли. Но если ваш товар эластичен, и все более и очень высоко эластичен, то повышение цены не есть хорошее условие. Дело все в том, что если вы не монополист или олигополист в состоянии сговора, то повышение цены приводит к тому, что потребители перестают покупать этот товар, а переходят на покупку товара у ваших конкурентов, которые не повысили цену. Продажа эластичного товара для того, чтобы получить больше прибыли, как вы помните, надо не повышать цену, а снижать цену, но увеличивать объем реализуемой продукции. А когда же мы говорим о норме добавленной стоимости, то тогда мы говорим исключительно о повышении цены. Действительно, повышение цены хорошо для неэластичных товаров, ну или для эластичных товаров, но которые все-таки производятся монополистами или олигополистами. Тогда просто в силу этих форм хозяйствования товар сам по себе становится неэластичным. И его удается продавать в том же количестве, но по более высокой цене. Если же вы не очень крупное предприятие и не можете быть монополистом или олигополистом, а на рынке находитесь в конкурентной среде, вам нужно помнить, что повышение цены является не единственным способом извлечения прибыли из бизнеса. Можно снизить цену, уменьшить норму добавленной стоимости, но увеличить объем реализуемой продукции. И суммарная прибыль, которую вы получаете, которая есть произведение нормы добавленной стоимости на количество реализованной продукции, у вас вырастет. Поэтому, если вы не олигополист и не монополист, не отчаивайтесь. Главное, чтобы вы могли увеличить объем реализуемой продукции. И тогда вы будете жить прекрасно, даже не повышая цены. Для покрытия текущих финансовых потребностей, о которых только что у нас с вами шла речь, предприятию нужны финансовые средства. Откуда предприятие берет финансовые средства, чтобы реализовать эти свои потребности? Мы уже с вами сказали, что лучше всего это, конечно, собственные финансовые средства, но если их не хватает, и если не хватает даже кредиторской задолженности, которую у предприятия образуется за счет предоставление ему товарных кредитов его партнерами по бизнесу, тогда предприятие, как мы с вами помним, обращается на финансовый рынок и получает финансовые средства с рынка в виде займа или банковского кредита. Еще раз напоминаю вам, повторение – мать учения. Займ – это получение финансовых средств от таких же партнеров по бизнесу, как и вы сами, а кредит – это получение финансовых средств от банков. Мы уже об этом с вами не один раз говорили, но еще раз повторили. Итак, займ или банковский кредит – это и есть способ покрытия текущих финансовых потребностей. Краткосрочно, у нас с вами речь идет о краткосрочных потребностях, поэтому мы и говорим о краткосрочных займах или краткосрочных банковских кредитах. Кроме них, есть еще возможность выпустить вексель. И предприятия эти часто пользуются. Вексель – это очень удобная форма краткосрочного финансирования. Дело все в том, что вексель вы выпускаете сами. Вам для этого не надо обращаться ни в какое финансовое учреждение. Есть законодательство, которое регламентирует содержание векселя, что должно быть указано в векселе. Форма векселя определяется вами, вплоть до того, что вы вексель можете от руки написать на чистом листочке бумаги, лишь бы все, что там было написано в векселе, соответствовало требованиям закона. Вексель просто выпустить, но в векселе самое главное, чтобы его приняли. Вот когда вместо денег у вас согласны взять вексель, значит, вы пользуетесь репутацией надежного партнера в бизнесе. вам доверяют и вместо денег согласны взять вексель. Вексель – это отсроченный платеж, который вы обещаете вернуть спустя какое-то время, которое описано в векселе. Вам возвратят вексель, вы примете вексель и возвратите деньги с процентом, который оговорен в этом векселе. Поэтому если вы надежный партнер, вот видите важность надежности в бизнесе, если вам доверяют, то и будут согласны принять ваш вексель. Если же вы в бизнесе ненадежен, то вы не сможете использовать такую форму привлечения финансовых средств, как выпуск векселей. Кроме векселей, можно использовать факторинг. Это новая форма финансирования, новая на российском рынке. Это не значит, что в мире она никогда не используется. В мире факторинг известен давно и во всех странах используют, но на российском рынке это молодая форма. И по времени, когда он вышел, а самое главное, по объемам использования факторинга, не все предприятия, кому даже целесообразно использовать факторинг, пользуются им. Мало того, даже, может быть, еще и не все знают о факторинге, поэтому, когда мы сейчас с вами о нем говорим, это очень важно, поскольку за факторингом в определенной степени довольно-таки серьезное будущее. Что же такое факторинг? Надо сказать, для того, чтобы вы могли четко себе представлять, когда к нему нужно обращаться. Факторингом пользуются производственные предприятия, которые производят выпуск продукции и передают его дальше в форме товарного кредита потребителям. Но расширять товарный кредит предприятие не может до бесконечности, просто у него фиксирована ограниченная сумма денежных средств. Оно может дать товарный кредит не больше, чем оно может дать, и все, и дальше останавливается. А если оно хочет развивать объем производства, им надо все больше увеличивать количество товара, предоставляемого в форме товарного кредита. Для этого нужны денежные средства. И если все более легкие формы, о которых сегодня шла речь, уже использованы, и их нельзя уже привлечь. Вот тогда вспоминают о факторинге. Факторинг – это очень специфическая форма кредита. Только предоставляется не банками, чаще всего не банками, хотя иногда банки в этом участвуют, а специальными факторинговыми компаниями, которые создаются при банках и которые оказывают факторинговые услуги.